Взрослые решения. До самой весны я навещал Ваню через забор. Зимой было особенно неудобно. Холодно, а мы стоим на улице. Иногда разговоры получались совсем короткими. В марте мне исполнилось 14, и все отнеслись к этому как к особенной дате. Бабушка мне раз 5 повторила: «Теперь ты уже взрослый, теперь все по-другому». Это, наверное, потому что с 14 лет наступает уголовная ответственность. Но на второй день после своего 14-летия я вдруг подумал, что раз я теперь взрослый, то пора совершать взрослые поступки. 2 апреля я решил встретиться с Кирой Дмитриевной, директором детского дома. До этого мы, конечно, никогда не пересекались. Вряд ли меня кто-нибудь пропустил бы внутрь, поэтому пришлось приехать рано утром, чтобы поймать Киру Дмитриевну у ворот. К 9 она приехала на своей машине. На входе я поздоровался с ней, а она со мной, будто и не удивилась. Тогда я сказал ей, что мне очень нужно с ней поговорить. «Ну, пойдем со мной, раз очень нужно», — усмехнулась она. Мы прошли в здание мимо очень ленивого охранника, засыпавшего на посту. В кабинете она пригласила меня сесть за стол и предложила кофе. От этого жеста я почувствовал себя каким-то очень взрослым, будто бы приглашенным на светскую беседу. Кофе я не люблю, но ради такого ощущения согласился. Садясь в свое мягкое, глубокое кресло, Кира Дмитриевна спросила: «Ты насчет Вани?» «А вы откуда знаете?» — удивился я. «Тебя уже весь персонал запомнил». Она непонятно улыбнулась, то ли одобрительно, то ли иронично. «Первый раз у нас такое, что ребенок не от нас бежит, а к нам». Я и не нашелся, что сказать. Конечно, я заранее планировал свою речь, но все слова вдруг пропали. А Кира Дмитриевна продолжала: «Ваня всем говорит, что ты его брат. Они не верят, смеются, но он все равно стоит на своем. Брат говорит, и все тут». Тогда слова вернулись ко мне. «Это правда?» — звонко сказал я. Кира Дмитриевна посмотрела на меня с интересом. «Ну, я хочу это сделать правдой», — пояснил я. «Хочу стать для Вани братом». «Этот вопрос не тебе нужно решать, а твоим родителям. Я поэтому и пришел. Понимаете, меня воспитывает только отец, а одиноким мужчинам обычно отказывают в усыновлении, так что он не хочет даже пытаться». «Да», — кивнула Кира Дмитриевна, «обычно так и есть». «Но он волонтер в этом детском доме уже целую кучу лет», — продолжал я. «Его здесь знают многие дети, и Ваня к нему тянется. Спросите кого угодно. Он очень хороший человек, а еще он художник». Директриса посмотрела на меня как-то насмешливо. Я понял, что она представила этакого творца не от мира сего, который рисует картины маслом и живет в нищете. Поэтому я залез в рюкзак и вытащил оттуда папку. Я все подготовил. «Он рисует компьютерные игры», — объяснил я. «Вот здесь его работы. Это очень хорошая профессия. И у нас есть квартира. И у него есть опыт воспитания детей. Ведь я же уже почти вырос, и...» У меня было еще много аргументов, но Кира Дмитриевна мягко прервала меня жестом. Улыбнувшись, она сказала: «Да, я вижу, что он хороший человек. Не думаю, что такого, как ты, мог воспитать плохой». Она подвинула папку к себе и с полминуты рассматривала Славины работы. Потом закрыла и решительно сказала: «Не существует такого закона, который запрещал бы мужчине усыновить ребенка. Мы поговорим с Ваней, и если он подтвердит свое желание, то я со своей стороны буду всячески способствовать тому, чтобы вы стали одной семьей. Но главное решение здесь не за нами, не за Ваней и даже не за судом, а за твоим отцом. Сюда должен прийти он, и лично изъявить желание. Пока этого не случилось, мы ничего не можем делать. Понимаешь? Уже это я прекрасно понимал. Выходил от Киры Дмитриевны вроде и с хорошим настроением, потому что она меня услышала и поняла, а вроде и со смесью раздражения и скуки. Если бы правда пришлось договариваться только со Славой, это одно, он бы легко согласился. Но сейчас он начнет советоваться со Львом, а тот опять скажет про алкоголиков, наркоманов, преступников, генетику и варьё. Я, конечно, и сам убедился, что Ваня не сахар. Он через слово матерился, жаловался, что курить тянет, а тут эти суки следят. Почти каждую нашу встречу умудрялся у меня что-нибудь стянуть из карманов, да так, что я и не всегда замечал. Привезти его вот такого домой, на попечение Льву, и правда страшно. За Ваню. Я понимал, почему Ваня такой. Он жизни нормальной никогда не видел. Каким ему еще быть? С самого рождения его предали, отказали ему в любви, а больше никто полюбить его и не пытался. Вот он и болтается в этой неуютной среде. Бедный Ваня, раненый в самое сердце. Но если Льва послушать, выходит, что раненый сам виноват, что его ранили. Ай, не знаю. На обратном пути, когда я шел вдоль ворот, меня поймала какая-то женщина с очень красными губами. Растрепанная вся, лохматая. Запыхавшись, она протараторила свой вопрос. «Мальчик, ты из детского дома? Ты Леню Захарова знаешь?» Я, конечно, никакого Леню не знал. Так и хотел ей ответить, но она выпалила. «Просто я его мама!» И тогда я посмотрел на нее внимательнее. Заметил попытки скрыть под толстым слоем макияжа отекшее лицо, по которому легко можно узнать алкоголика. А за навязчивым сладким запахом духов — запах спиртного. «Я его знаю», — вдруг сказал я. У женщины сразу глаза загорелись. «Знаю», — повторил я. «Лёня очень хороший парень. Лучше всех у нас учится. По всем предметам успевает, и в математике разбирается, и в языках». Я сначала испугался своего вранья. А вдруг этот Лёня маленький еще? Но потом решил, что, наверное, моего возраста, раз она у меня спрашивает. И продолжил заливать. К тому же очень творческий, картины рисует, а песню с трех нот может угадать. Все учителя говорят, что растет великий человек. Мама неизвестного Лёни слушала про своего сына с нескрываемым восхищением. Даже не знаю, зачем я это все нес. Наверное, мстил за Ваню. Хотел показать этой горе-мамаше, что эти ребята и без таких пьющих забулдык прекрасно справляются. Пускай они вам не нужны, а вы им еще не нужнее. Обойдя женщину, я бросил ей через плечо. «Только это все не ваша заслуга. Просто Лёня такой. Не благодаря вам, а вопреки». Дома, конечно, ужас, что началось. Лев сначала ругался на меня за то, что я, не спросив никого, поехал один решать вопросы, которые вообще меня не касаются. «А почему они меня не касаются, если я уже полгода езжу к Ване?» Потом Лев ругался со Славой, потому что Слава не поддержал его в этой ругани. Потом ругались мы втроем. Потом Лев сказал Славе: «Я уйду, если ты примешь решение взять ребенка». «Это шантаж?» — спросил Слава. «Это адекватность». «Как интересно ты называешь шантаж». «Вы что, не понимаете, какая это ответственность?» Лев посмотрел сначала на меня, потом на Славу. «Вы — две дурацкие, утонченные личности, которые легко купились на грустные истории. Но воспитывать детдомовца — это не так классно, как вам представляется в вашем воображаемом мирке». Тогда я сказал: «Поэтому нам нужен ты». «Зачем?» «Ты единственный среди нас логичен, адекватен и осознаешь в полной мере, что происходит», — пояснил я. «Поэтому без тебя это превратится в хаос, но с тобой мы справимся». Ему, кажется, были приятны эти слова, но он сказал: «А потом именно на меня он будет спускать всех собак, прямо как ты». «Да», — согласился я. «Ты умеешь ужасно раздражать». «Вот видишь». «Думаю, именно это в тебе особенно ценно». Мне было тяжело объяснить, что я имел под этим в виду, но мне действительно казалось, что самые яркие уроки домашнего воспитания были для меня в наших ссорах, в этих вспышках раздражения, даже в тех двух несчастных ударах. И именно они сблизили нас, превратили в настоящих отца и сына. Лев перешел к другому аргументу против. Но это было хорошо. Если он менял аргумент, значит, предыдущий перестал работать. «Мы собирались уезжать», — напомнил он. «Усыновление предполагает, что за нами не меньше года должны бдеть органы опеки. В таких условиях переезд в ближайшее время будет невозможен». Это была хорошая новость. У меня даже настроение поднялось. «Усыновление не отодвигает переезд навсегда», — сказал я. «В конце концов, судьба человека важнее какой-то там даты переезда, который в любом случае состоится». «Вообще-то мы не в соседний дом переезжаем, а на другой конец света», — сказал Лев. «И мы к этому давно готовились». Потом, будто вспомнив, он сказал: «Кстати, вы вообще осознаете, кто мы такие?» «А кто мы такие?» — спросил Слава. «Гей-семья. С этого стоило начинать, кстати. Засунуть российского детдомовца, который дорос до... До скольки лет?» «9», — сдержанно ответил я. «До 9 лет. То есть он сформировался, впитал в себя всю грязь, пошлость и предрассудки окружающего мира. А мир вокруг него, кстати, куда более жесток, чем вокруг нас». «Он говорил, что согласен на любых родителей», — возразил я. «Да он не понимает, о чем говорит». Мы так спорили почти до поздней ночи. Потом Слава сказал, что усыновление — не единственная форма опеки над ребенком. Можно не усыновлять, можно стать наставником, и Ваня будет просто ходить к нам в гости, проводить с нами выходные, каникулы, и это никого из нас ни к чему не обяжет. Лев был согласен. А я не был, потому что предполагалось, что мы скоро уедем и просто бросим Ваню, привязав предварительно к себе. Но уже лучше это, чем ничего. И я сдержанно кивнул. На следующий день я поехал к Кире Дмитриевне вместе со Славой. Она внимательно выслушала его предложение про наставничество, покивала, сказала, что это возможно. Сказала, какие нужно предоставить документы, чтобы получить разрешение на время провождения с ребенком. А потом все-таки сказала: «У вас большие шансы получить разрешение на усыновление». А Слава начал рассказывать, что это сейчас вообще не очень удобно, и скоро мы планируем переехать, а с Ваней это вряд ли так быстро получится. «Понимаю», — кивнула Кира Дмитриевна. И тут она посмотрела на меня. «Ваня, кстати, сегодня, в твою честь, такой переполох в столовую устроил. Опять его начали дразнить ребята, якобы он себе брата выдумал. И Юра, с которым у них вечный конфликт, ляпнул про тебя что-то обидное. Так Ваня встал со стаканом компота, спокойно подошел к Юре и вылил компот ему на штаны. Сказал так серьезно: „Не смей говорить гадости про моего брата“. Она, Кира Дмитриевна, молодец. И настоящий профессионал. Не просто так она эту историю рассказала. Может быть, даже приукрасила. Она просто поняла Славу. Ведь он в ту же минуту спросил: „Какие документы нужны для усыновления?“